Валентина Мухина-Петринская. «Встреча с неведомым». Книга вторая. «Встреча с неведомым». Издательство «Детская литература», Москва, 1969 год. Читает Саша Жукова. Глава первая. Странный мир. Невообразимо далекий горизонт. Таких не бывает. Огромное фиолетово-синее небо. Облака, похожие на снеговые горы. Гряда гор с безжалостно разорванными склонами. Не ближе 60 километров, но до чего же отчетливо видны ее клиновидные разломы, древние складки, темные впадины, синие ущелья, из которых свирепый ветер выдувает снег. Нагромождение скал, черных и свинцово-серых, мощных и величественных, подавляли своей мрачностью. Высота некоторых пиков достигала 3000 метров. В Подмосковье еще золотая осень, как просвечивают березки в светлых рощах. А здесь, на краю земли, уже зима. И ни одного человека вокруг, ни дымка, ни лая собаки, будто перед нами ландшафт мертвой луны. Внизу море холода, на восток от него озеро сновидений, неизведанное, непостижимое. Эйдыга протекала далеко внизу, в узкой долине, покрытой сплошь сероватыми глыбами. Мороз еще не смирил бунтующие ее пороги. Отсюда, с вершины горячей горы, отчетливо виднелся вулкан и затопленная лавой низина. Багровые потоки лавы, скудно припорошенные снегом, ветер сдувал снег, будто застыли мгновенно в грозный час, когда бушевал вулкан. Последнее извержение было не так давно, всего 400 лет назад. А деревья, изуродованные сокрушающими злобными ветрами, согнутые в три погибели с мучительно переплетенными сучьями, обнаженными узловатыми корнями, походили на причудливые гротески Гои из его серии «Капричос». Старая лиственница над пропастью – настоящий дьявол-монах. Это был странный мир. Мир, не похожий на все, что мы знали, к чему привыкли с детства. Мир непознанный, неизученный. Удивительной была гора, на которую опустился наш вертолет. Кругом лежали глубокие голубоватые снега, а мы стояли на влажной тепловатой земле, покрытой зеленеющей травой. Горячая гора сложена из черно-серыми битуминозными мергелями. Свежая расселина, расколовшая гору на добрых 2 километра, проходила через вершину и спускалась по ее южному склону. Возле расселины было жарко, как в бане. Сухие нагретые камни пыхали жаром, обжигая лицо и руки. Я опустился на колени и приложил ухо к земле. Там в глубине гудело, словно в недрах горы работали 1000 горнов. «Может, там кузница гномов?» — спросил я. Мне никто не ответил. Ермак и Леша Гурвич, насмотревшись в волю, стали выгружать из вертолета палатки, ящики с приборами и тюки с провизией. Ангелина Ефимовна с восторгом смотрела вдаль. «Это прекрасно!» — торжественно провозгласила наш уважаемый профессор. «Какая видимость! Какой необыкновенный прозрачный воздух!» «Там внутри гудит! Вы послушайте!» — повторил я и пошел выгружать наш недельный паек. «Готовить-то придется мне, лаборант. Леша — кандидат, Ангелина Ефимовна — доктор наук и директор обсерватории. Настоящий директор! Хотя ее характер заставляет желать лучшего. Уж очень любит спорить. Как бывало сцепятся с моим отцом, только перья летят». «Здесь вам будет тепло», — сказал озабоченно Ермак и стал ставить палатку. «Наш пилот — самый заботливый и добрый человек в коллективе. Он как нянька. Не знаю, что бы мы без него делали. Через неделю, как часы, прилечу за вами», — — сказал Ермак, натягивая брезент.